Идем, не торопясь, с частыми передышками. На карнизы старик взбирается с моей помощью. Уже остается метров полтораста, как вдруг справа вырывается нестройный стук камней и, не смолкая, ползет вверх. Вот что-то серое мелькнуло в просвете на вершине, за ним второе, третье. Это снежные бараны. Последний, выскочив наверх, задержался над обрывом, повернув к нам настороженную голову. Один короткий миг, и пугливое животное исчезает. Эта мимолетная сцена взволновала нас. Значит, мы не одни здесь среди каменистых потоков. Еще усилие, и мы на вершине. На часах без 10:11. Наконец-то сбылась давняя мечта увидеть под собою Становой во всей его суровой красоте, во всей его первозданной дикости. От радости хочется взорвать таким же диким криком тишину этих мест. Я сбрасываю котомку, усаживаюсь на камни, достаю тетрадь, но внимание мое по-прежнему привлекает старик. Улукиткан подходит к краю обрыва, да так и замирает, точно пораженный грандиозной панорамой. Молчаливым старческим взглядом он обнимает лежащее под ним пространство. Может быть, старик не умеет вслух разложить на цвета красочный пейзаж, нарисовать величественные скалы, чудовищные провалы и весь этот хаос, но он, кажется, слышит дыхание самой природы. Долго-долго стоит он молча. Я не нарушаю его глубокого раздумья. Там, вон там, Альгома, моя родина. Наконец произносит он, показывая пальцем на северо-запад. С тех пор, как я ушел оттуда, много раз покрывались льдом и таяли реки, зеленела тайга, прилетали и улетали птицы, линяли звери. А сердцу все равно больно, когда думаю об Альгоме. Правду старики говорили. Птица как далеко не летает, а свое гнездо не забывает. И он долго всматривается в синеющие гряды гольцов, а в думах должно быть отрывки безотрадного детства, пустая альгоминская тайга, что прячется за далью, больной отец, брошенный у последнего костра, где вот тут, близко, где-то в глубоких складках Станового. Ветер стал затихать. Улукиткан приседает за камень и продолжает осматривать горы, пытаясь среди нагромождений угадать проход. Мы находимся на одной из главных вершин Станового. Перед нами расстилается необозримая горная страна, затянутая мглистой голубоватой дымкой и усеянная то конусообразными, то сплюснутыми вершинами или грузными обрубками обнаженных пород. Хребет тянется с запада на восток, отбрасывая далеко к югу волнистые отроги. Алданское же Нагорье скрыто далью. Перед нами царство ветров и неумолимой стужи. Немой мир гигантских горбов планеты. Я заглядываю с обрыва вниз. Исполинские стены, спадающие на дно провала, завершились бесчисленными шпилями, обращенными остриями к небу. Под ними глыбы развалившихся скал, а ниже потоки россыпей. И только далеко внизу, где в смертной схватке сцепился лес с камнями, взора ласкает светлая полоска ручейка, спадающего по карнизам верхней террасы куда-то в пропасть. Больше ничего не видно. Но какие неисчерпаемые склады драгоценных металлов! Какие сокровища скрыты под этими каменными нагромождениями! Люди, для которых мы прокладываем сюда первую тропу, для которых составим первую карту, промоют наносные речные пески, внимательно осмотрят остатки в виде мельчайших крупинок, принесенных с гор водою, следы драгоценных металлов. Эти люди, словно опытные врачи, выстукают скалы, обследуют дно провалов, проложат шурфы. Затем прорубят в непроходимых местах тракты, по которым пойдут груженные машины, техника. С вершины, на которой находимся, не видно седловины, куда нам хотелось попасть, ее заслоняет боковая гряда гольцов. За ней виднеются далекие горы. Это дает основание предполагать, что между грядой и далекими горами лежит глубокая впадина, может быть, самая пониженная часть хребта. Как жаль, что на нее нельзя взобраться с караваном. На север от нас тянутся бесчисленные ущелья, по ним с бешеной высоты падают ключи, истоки рек, текущих уже к Алданскому Нагорью. Над ущельями громоздятся высоченные гольцы, образующие далекий горизонт и сохраняющие на всем видимом пространстве значительную высоту. С первого же взгляда напрашивается вывод, что водораздельная линия Станового в этом районе проходит у южного края хребта и что реки, берущие свое начало с северных склонов, глубоко врезаются в хребет, расчленяя его своими притоками на многочисленные отроги. Оказывается, вся дикость и недоступность гор начинается непосредственно от водораздельной линии. Может быть, тщательно обследовав южные склоны, мы все же найдем перевал, поднимемся на него с караваном, но пропустят ли нас ущелья к Нагорью? Ко мне подходит Улукиткан. Тут близко нет прохода. Это место мои глаза никогда не видели. Меня смущает и другое. Слишком узкое ущелье идет от хребта на север к Алданскому Нагорью. Пройдем ли по нему? Старик долго молчал, прощупывая острым взглядом глубокую щель. — Нас, люди, много? — Пройдем, — ответил он, явно стараясь рассеять мое сомнение. — Ну, а если не найдем перевал? — Говорю, сон не обманет. — Может, ты скажешь, почему птицы три цветка расклевали, а четвертый оставили? К чему это? Не знаю. Цветок обязательно к счастью, заключил он уверенно. Мы начинаем готовиться в обратный путь. В душе таится маленькая надежда. Авось сон сбудется. А сам уже начинаю быть суеверным. Я подхожу к краю обрыва, чтобы последний раз взглянуть в глубину провала, и неожиданно обнаруживаю несколько шариков помета. Не веря глазам, говорю Улукиткану: «Смотри-ка!» Он удивляется не меньше меня. «Муникан? Зачем он сюда ходил?» «Муникан — заяц». «Действительно, что привело сюда зайца на такую высоту, так далеко от родного ущелья? Где он живет? Не хищная ли птица занесла его сюда, чтобы пообедать?» Мы задерживаемся, все это загадочно даже для такого следопыта, как Улукиткан. Кто мог думать, что встретит здесь, в Поднебесье, среди каменных громад, следы зайца? Я спускаюсь ниже, и там нахожу на снегу двойной след. Значит, заяц добровольно поднялся на голец и ушел восвояси по северному гребню в ущелье. Больше нам ничего не удалось обнаружить. Для чего же нужно было ему преодолевать такую крутизну, стланниковые заросли, россыпи, если здесь, на вершине, нет и щепотки зелени или чего-нибудь съедобного? Однако он дурной. А может, экспедиция работает? Сюда ходи мало-мало, чего-нибудь смотри, как и мы, — шутит старик. А я подумал, как все же мы мало знаем жизнь зверей, их повадки, их связь с окружающим миром, и не ограничиваемся ли мы часто слишком простыми формулами, дошедшими до нас от времени Брема. Может быть, в натуре этого четвероногого трусишки-зайца живет беспокойный бродяга. Не взобрался ли он на вершину, чтобы полюбоваться широкой панорамой, просторным небом? Время перевалило за полдень, когда мы спустились к границе лес. Ветер стих. С востока придвинулись кучевые облака и загромоздили небо, а у горизонта нависла сплошная пелена, имеющая зловеще темный оттенок. Улукиткан с тревогой поглядывает на взбунтовавшиеся тучи и явно торопится. Солнце еще удерживало за собой треть неба. Миновав двугорбую седловину, мы спускаемся к правому истоку Зеи. Хорошо заметная звериная тропка ведет нас по густому ельнику, убранному длинными космами свисающих с крон лишайников. Улукиткан замечает свежий след кабарги. — Сейчас пикать буду. Может, самец придет, мясо достанем. Мы подходим к толстой ели и под ней останавливаемся. Старик снимает с плеча бердану, достает из кожаной сумочки патрон, заряженный крупной пулькой, и, не торопясь, вкладывает его в ружье. Из внутреннего кармана телогрейки он вынимает пикульку, несложный инструмент для подражания голосу телка кабарги. Она сделана из березовой коры, а по форме и размерам напоминает сплюснутый наперсток с разрезом по овалу и одной стороне. Асикта тоже в тот раз добыл кабаргу таким же способом. Улукиткан потом разъяснил мне это. Он подает мне знак «затаиться», кладет пикульку в рот прямым срезом наружу и прижимает ее языком к небу. «Пи-пи-пи» раздается тягучий звук высокого тона и расползается внезапной тревогой по ельнику. Его подхватывает эхо, несет дальше по склонам в глубину расщелин. «Пи-пи», — повторяет старик и замирает, прижавшись спиной к корявому стволу, держа бердану наготове. Лес вдруг переполняется какими-то таинственными шорохами, а вывернутые корни упавших деревьев, обросшие мхом, кажутся чудовищами, наблюдающими за нами из сумрака. Старик через 2-3 минуты повторяет свой жалобный призыв. Именно так кричат оставленные матерью телята кабарги, если с ними стрясется какая-нибудь беда. Вот мы и ждем, надеясь, что на крик прибежит самец. Кажется, сейчас из-за валежника выдвинется его морда, и, выскочив на тропу, он застынет на мгновение, а старик успеет прицелиться. В самку Улукиткан, конечно, стрелять не будет. «Пи-пи!» — расползается по лесу крик, неотличимый от крика теленка. Неужели поблизости никого нет? И еще более томительным кажется ожидание. Уж очень хочется посмотреть на живую кабаргу. Но вдруг чуткое ухо улавливает где-то внизу легкий шорох. В другое время его, пожалуй, и не уловил бы, но при этой напряженности ничто не ускользает. Улукиткан подает мне знак не шевелиться, а сам поднимает бердану, пристраивает ее к плечу, смотрит влево на тропу. Ждет, затаившись. Вдруг слева, где тропка огибает огромный камень, вздрагивает ольховый куст, раздваивается, и показывается огромная голова медведя. Пока мы приходим в себя, зверь высовывается всей своей облезлой тушей на тропу, сбочив голову, прислушивается, нюхает воздух, знает, что где-то близко теленок, и тихо крадется к нам. Словно молния меня поражает страшная мысль. В бердане Улукиткана патрон с осечкой, и заряд совсем маленький, с круглой пулькой, ею только разозлишь медведя. Горько сожалею, что нет со мною карабина. Какой у этого зверя огромный череп! И как бы он украсил мою коллекцию! Все это проносится в голове мгновенно, с нарастающей тревогой, а медведь совсем близко поднимается к нам по тропе, то осторожно вышагивая, то замирает, пытаясь разгадать, где затаилась добыча. И, кажется, пошевелись, и он мгновенно накроет тебя. Я глубоко убежден, что в открытом поединке медведь не посмеет напасть на человека, даже больше, достаточно ему уловить его запах, как он немедленно обратится в бегство. И все же, при неожиданной встрече с таким огромным зверем, да еще если у тебя, кроме посоха, ничего нет в руках, невольно по телу пробегает холодок. Тут уж надо уметь собрать всего себя, чтобы не растеряться. Вот медведь совсем уже близко от нас, остановился, придет короткими ушами, видно, понять не может, почему теленок не кричит. В его приземистой фигуре, коротких, чуточку вывернутых наружу передних ногах, в низко опущенной голове чудовищная сила, как он уверен в себе. И от этого у меня сердце бьется часто-часто. Мне ничего не остается, как ждать, доверившись Улукиткану. Перевожу свой взгляд на него. Старик спокоен, лицо его непроницаемо. Вдруг его осеняет какая-то мысль, и улыбка раздвигает губы. Подумать только, ему еще смешно. А в это время зверь, обходя ели, скрывается в чаще. Старик опускает бердану, торопливо достает из сумочки два патрона. Я еще более обеспокоенный, принужден молчаливо ждать, чем все это кончится. Еле уловимым движением Улукиткан бросает один патрон вниз в медведя. Патрон перелетает его, глухо ударяется о камень. Зверь мгновенно замирает. Он обескуражен, настороженно ждет, не понимая, что это за звук, но на всякий случай спружинил спину, готовый прыжком накрыть жертву. «Подними», — медведь свою лобастую морду кверху, он, конечно, заметил бы нас. А старик бросает в него второй патрон. Тот падает на тропу, и зверь, тяжело подпрыгнув, накрывает его передними лапами, как лиса-мышь. Но вдруг он улавливает запах человека, что-то страшное отражается на его морде, одно мгновение, и будто какая-то адская сила толкает медведя на камни. Зверь упал, рявкнул, вскочил и, охваченный паникой, уже не разбираясь, что впереди, рванулся сквозь чащу на дно ущелья. Следом за ним катился, затихая, треск сломанных веток. «Ух! Ух! Ух!» — доносится снизу медвежья жалоба. Улукиткан обнял корявый ствол ели. Места не найдет, смеется от всей души и что-то кричит вслед зверю на своем языке. Да и как тут не рассмеяться? Надо же было придумать такую шутку. Как прыгал, видал? Все равно, что его кто он ножом ткнул. Большой медведь, шибко большой, а испугался, даже упал. И старик снова громко смеется. Так неожиданно заканчивается наша охота на кабаргу. Спускаемся на дно ущелья. За величавыми вершинами лиственниц, за гранью скал, хлещет полотнищами дождь. Ветер в вышине гонит взлохмаченные тучи, тайга гудит, чуя непогоду. Мы заторопились, чтобы успеть добраться до лагеря. Утром перед нами снова встал все тот же вопрос. Где искать перевал? Горы по-прежнему кажутся недоступными, а на седловины, которые мы обнаружили в вершинах истоков, не подняться с караваном. И все-таки где-то тут Улукиткан переходил становой. Я достаю карту масштаба 1 к миллиону. Она издана в 1927 году и составлена частично по рекогносцировочным данным, а больше по рассказам охотников и, конечно, далеко не соответствует действительности. К тому же масштаб карты настолько мелкий, что на ней изображены только основные русла рек, и то приблизительно. Она нередко подводила нас, и мы уже давно ею не пользовались. Да в этом и не было надобности при таком проводнике, как Улукиткан. На карте из всех истоков Зеи нанесен только один, названный Тас Балаган. Когда я вслух прочел это название, сидевшие у костра проводники вдруг повернулись ко мне. — Ты что сказал? — спросил Улукиткан. — Вот здесь на карте указан только один ключик — Тас Балаган. Старик встал, потом снова сел и долго смотрел на карту, ничего не понимая. — Это мой Тас Балаган. Другой люди тут не жил. В необычном для него возбуждении вскричал он. — А что означает это слово? — Каменный балаган. Где он тут? Покажи. Он привык все ощущать зримо, натурально, в естественном освещении, а тут огромная горная территория изображена на площади, которую можно прикрыть спичечной коробкой. Такой ключ есть километра 2-3 отсюда. Только по нему не пройти, — вмешался в разговор Василий Николаевич. Улукиткан задумался. Где-то близко, почти 70 лет назад, он с матерью и сестрою сложил этот балаган. Кто-то из топографов, делая первый абрис этой местности, назвал ключ или весь исток Тас-балаган. Как жаль, что я не знал до сих пор значения этого слова. Может быть, это помогло бы нам скорее найти проход. Ходи надо. Хорошо смотри надо. Ты пойдешь со мною? Вдруг спросил меня Улукиткан, загораясь надеждой. Пойду. Тогда торопись. Чай пьем. Ходи будем. А мне с Лихановым разрешить подняться на голец. Может, барана добудем? Попросил Василий Николаевич. Без мяса и ноги еле носишь. Я не возражал, тем более, что нам давно пора было подумать о пополнении поскудевших продовольственных запасов.